«Выходим, ребята», — вывел меня из раздумий голос Свиридова. «Быстро вещи по номерам и строимся на прием пищи. Вот так вот, мы тут в ресторан-столовую все еще ходим строим, как пионеры. Со стороны это, наверное, смотрится комично, особенно учитывая наличие в нашей команде таких амбалов, как Лебедев и Ягубкин. Да и я, если уж на то пошло, выгляжу взрослее своих сверстников, во всяком случае, физически. Другие постояльцы, включая соперников из Швеции и ГДР, смотрели на нас с недоуменным весельем. После обеда я не выдержал и подошел к Свиридову. «Георгий Иванович, может, перестанем уже строем ходить? Не хватает только за руки друг друга держать. Ну, право слово, над нами уже все смеются». «Кто смеется?» «Да все. Вон, восточногерманские и шведские боксеры ходят сами по себе, а на нас смотрит, как на чудаков», — подобрал я наиболее мягкий эпитет. «Что ж нам теперь, в угоду немцам и шведам тоже бродить кому как вздумается? Почему же сразу как вздумается? Мы ведь не дети, в конце концов, не носимся по отелю с воплями, не бьем стекла и не переворачиваем мебель». «Еще бы вы мне стекла били», — пробормотал Свиридов, — «мне уже твоего окна в предыдущем отеле хватило. Ладно, больше не будете ходить строем, и правда, не пионерский лагерь. Но как только чего-нибудь учудите, я снова верну эту практику, будете вообще за руки друг друга держать». «Понятно, понятно, Георгий Иванович», — улыбнулся я и подмигнул прислушивавшимся к нашей беседе Васе и Сане Ягубкину. Глава 3. Волновался ли я перед полуфиналом, где меня ожидал хозяин турнира Янис Ксинакис? Есть такое, но не сказать, чтобы очень уж сильно. Я не слишком переживал по поводу силы соперника, который, кстати, отнюдь не смотрелся несокрушимой машиной. Меня больше волновало, что это местный боксер, и в близком бою судьи могут быть к нему более благосклонны. Поэтому и не хотелось доводить дело до подсчета судейских записок. С Санычем мы по традиции прикинули, в каком стиле нам можно постараться обыграть соперника, антропометрическими данными, кстати, напоминавшего меня самого. Защищается Ксинакис неплохо, бьет резко, с обеих рук, предпочитая работать на средней дистанции, а это та самая дистанция, с которой прилетает наибольшее количество нокдаунов и нокаутов. Однако назвать удары грека акцентированным можно было с натяжкой. В четвертьфинале он взял свое прежде всего за счет активности и большего числа точных попаданий. Вроде бы в 1:8 он победил техническим нокаутом, но тот бой я не смотрел, и как там все было, заколотил соперника в углу или у того случилось, к примеру, рассечение, можно было только предполагать. Перед боем неожиданно возникла проблема с минеральной водой. Я разминался не в раздевалке, где было немного тесновато, а в небольшом спортзале, более, кстати, приспособленного для такого рода деятельности. Кроме меня также посчитали еще несколько полуфиналистов, разминавшихся поодиночке или под руководством тренеров. Это только у нас почему-то, наверное, в целях экономии, со сборной отправили единственного наставника. В других командах чуть ли не у каждого боксера имелся личный коуч. Хотя, может, кто-то прилетел в Грецию и за личный счет. Наши тренеры, тот же Храпсков, такого себе позволить не могли. Так вот, о воде. С собой у меня имелись пара стеклянных полулитровых бутылочек минералки, нужно было поддерживать водно-солевой баланс. Это же мне советовали и Чеботарев с Биркиным. Стояли бутылки на подоконнике, чуть позади и сбоку, пока я отрабатывал перед зеркальной стеной бой с тенью. Одна уже была початой, вторая целой. И в один отнюдь непрекрасный момент оказалось, что початая бутылочка куда-то исчезла. Я недоуменно оглянулся в надежде увидеть, кто из разминающихся боксеров мог случайно или преднамеренно увести мою воду, но ни у кого своей бутылки не обнаружил. В этот момент я вспомнил, что в отражении зеркала вроде бы мелькала чья-то тень, какого-то человека в светлом спортивном костюме. Наверное, кто-то из тренеров в наглую позаимствовал водичку. Хм, странно. Ладно бы целую увели, я бы еще понял, в початой воды оставалось всего ничего. Посокрушавшись по поводу человеческой беспринципности, я взял новую бутылку, открутил удобно приспособленную для этого пробку и сделал большой глоток. Фу, что за горький привкус. Я повертел бутылку в руках, на вид она вроде бы ничем не отличалась от той, которую увели, а вкус, тем не менее, какой-то противный, аж слегка выворачивает. Может, мне просто показалось. Я сделал еще глоток и снова поморщился. Да ну нафиг, отравишься еще, может, она просроченная какая. Поискал на этикетке дату, да вроде как всего месяц назад бутылка сошла с конвейера. Но все равно пить из нее у меня не было больше никакого желания. Варченко, заканчивай, ты в следующей паре, услышал я голос выскочившего, словно чертик из табакерки, Саныча. Ну-ка, дай проверю, как руки забинтовал. Сойдет. Идем в раздевалку, перчатки помогу надеть. Чисто на автомате я захватил с подоконника бутылку. Наверное, сказалась врожденная привычка не мусорить. В раздевалке вроде была мусорная корзина, туда и положу. Что и сделал после того, как мы переступили порог комнаты, на двери которой висела табличка Russian Team Room. Вот так, кстати, и было написано, что это комната именно русской команды. В первый день наше руководство было повозмущалось, но видно, недостаточно сильно, табличку так и не заменили. Сегодня мне достался красный угол. Почему-то меня интуитивно всегда больше тянуло в синий, красный казался слишком уж агрессивным, да и каким-то спартаковским, тогда как синий цвет присутствует в эмблеме любимого московского «Динамо». Но в данном случае выбирать не приходилось. На полуфиналах зал был заполнен до отказа, хотя суббота у греков, как я выяснил, считалась рабочим днем. Может, специально за своего пришли поболеть. Как-никак Ксенакис остался единственным представителем Греции и на этой стадии турнира. Еще, кстати, и телевидение местное подтянулось, понятно, что главное внимание будет приковано к персоне моего противника. Поднимаюсь на ринг, народ в зале кричит, свистит, топает ногами. Кажется, что даже вполне отчетливо слышу. Русский, умри. Аво, это кто там такой дерзкий, еще и знающий русский. Во всяком случае, выучивший как минимум эту фразу. Но шарить глазами по трибунам некогда, рефери приглашает в центр ринга, мы жмем друг другу перчатки, и снова по углам. Удар гонга едва слышен на фоне шума трибун, но рефери из Чехословакии сводит ладони вместе почти до конца, и мы с Ксенакисом покидаем свои углы, начиная свой боевой танец к восторгу 5000 зрителей. Я первым выбросил джеб левый, который соперник легко принял на перчатки и тут же попытался ответить двойкой. Я просто уклонился и сделал шаг в сторону, однако трибуны так заревели, словно оба удара достигли цели. Нет, все-таки желательно закончить бой досрочно, иначе, чего доброго, судьи под влиянием болельщиков и впрямь начнут приписывать греку несуществующие попадания. Минуты две прошли в обоюдной разведке, и только в последние трети раунда я перешел к активным действиям. Стал работать сериями, пытаясь нащупать слабое место в обороне противника. Тот, почувствовав, что раунд от него может уплыть, тоже стал проявлять активность, стараясь прижать меня к канатам или загнать в угол. Пару раз ему это удалось, но я в своей защите не оставил ему ни малейшей лазейки, а после его атак сам контратаковал и разрывал дистанцию. Все было нормально, но если чувствуешь в себе силы, во втором раунде постарайся прибавить, советовал в перерыве Саныч, обмахивая меня влажным полотенцем. Сам видишь, как тут болельщики орут, а судьи, они ж живые люди, на них это тоже действует. Вытащил из моего рта капу, брызнул в рот через трубочку водой из пластиковой емкости, я прополоскал рот и выплюнул жидкость в подставленное пластиковое ведерко. Во втором раунде грек снова работает в привычной уже для меня манере со средней дистанции, выбрасывая хоть и резкие, но не очень чувствительные удары. Так что его попадания, если и достигали цели, то носили отнюдь не фатальный характер. А вот мои удары встряхивали Ксенакиса так, что даже неистовые греческие любители бокса в эти моменты снижали градус боления. А в середине раунда мне удалась комбинация, которую мы с Храбсковым отрабатывали на тренировках. Двойка на дистанции, шаг вперед с боковым слева, апперкот правый, и снова двойка, но уже на отходе с разрывом дистанции. Вот только боковой левый я провел не в голову, а в печень, удачно в последнюю долю секунды заметив, что она у соперника приглашающе открыта. Апперкот правый хоть и пришелся больше по перчаткам, но они у Ксенакиса самортизировали в его же подбородок с такой силой, что голова грека подпрыгнула, будто мячик. Судя по тому, что соперник схватился, согнувшись пополам, схватился за правый бок, основной урон ему все же нанес именно удар в печень. Ну наконец-то, подумал я с облегчением, двигаясь по команде рефери в нейтральный угол. Соперник поплыл, Может, до второго перерыва успею закончить дело досрочной победой. В этот момент я и почувствовал, что со мной творится что-то неладное. В животе резануло так, словно по желудку изнутри провели острым осколком стекла, аж в глазах реально потемнело от боли. Твою мать, это еще что за новости? Я сделал глубокий вдох, вроде немного отпустило. Тем временем рефери закончил считать Ксенокису нокдаун и снова пригласил нас в центр ринга. И тут же мой желудок снова скрутило такой боль, что я едва не рухнул на колени. Чехословацкий рефери вновь остановил бой, который еще не успел продолжиться, и с тревогой посмотрел мне в глаза. «Are you all right? Чего это он на английском-то? Ах да, это же международный язык общения. Не о том думаю, не о том. Yes», выдавил я из себя. Тот еще раз с сомнением посмотрел мне в глаза, и все же дал команду на продолжение боя. А у меня внутри будто две невидимые руки ухватили мой кишечник и начали его выкручивать, как прачки выжимают мокрую простыню. Соперник, глядя на мою бледную физиономию, похоже, начинал понимать, что со мной что-то не то. Может быть, решил, что я пропустил шальной удар и меня повело. Во всяком случае, это его явно воодушевило и, невзирая на только что случившийся нокдаун, он попер вперед словно бульдозер, нанося град очень даже серьезных ударов. Или это мне в моем состоянии просто так казалось, на фоне того, что я сам едва держался на ногах. Перед глазами мелькали то ли перчатки соперника, то ли какие-то мухи. В голове появилась мысль, что в таком состоянии я не то что не смогу выйти на третий раунд, я вообще в любое мгновение могу обделаться. Мать моя женщина, да что ж это такое? Вопли болельщиков на трибунах сливались в один сплошной гул, словно бы надомный парил огромный шмель. И сквозь этот гул каким-то чудом прорвался голос Саныча. «Макс, встречай, встречай его». Ну я и встретил выброшенный перед собой двойкой. Практически ничего не видя, чисто на удачу, на автомате, совсем не рассчитывая на то, что это принесет хоть какой-то результат. Но, видно, в этот раз боксерский бог, если он существует, оказался на моей стороне, так как мгновение спустя я услышал команду рефери. «Стоп, инкорнер». Кому это он, греку или мне? Судя по тому, что я все еще на ногах, а шмель над рингом почему-то затих, видимо, команда предназначалась мне. Я чуть ли не на ощупь добрался до нейтрального угла, и там же едва не согнулся пополам, прижав перчатки к животу. Похоже, у меня отравление, может, какой-нибудь желудочный грипп. Но почему вдруг так неожиданно? Что я такого сегодня съел? Или все же выпил? Аут. Я выиграл. В этот момент от осознания победы я не испытывал никаких эмоций, кроме желания как можно быстрее добежать до отхожего места. Почувствовал, как рефери взял меня за руку, потом под гул ожившего шмеля, начавшего не только обиженно гудеть, но и почему-то свистеть, поднял ее вверх. Я чисто механически похлопал по предплечью соперника, кое-как ориентируясь сквозь летавшие в глазах мухи, добрел до его секундантов, пожал им руки и направился в свой угол. «Максим, что с тобой?» Снова прорезался взволнованный голос Чеботарева. «Сан Саныч, потом!» Простонал я, кое-как перелезая через канаты. «Моего Мишку не забудьте!» И, даже не позволив тренеру стащить с меня перчатки, чуть ли не со всех ног припустил в направлении раздевалки, где, насколько я помнил, имелся туалет. Только бы раздевалка была открыта и в сортире никого не оказалось. Мне повезло. В комнате под названием Russian Team Room готовились к своим поединкам Манвил Аветисин и Саня Ягубкин. Ну как, выиграл. Ага. Ничего больше не говоря, я опрометью кинулся в туалет, где затянутыми в перчатки руками умудрился стянуть с себя одновременно боксерские трусы и надетые под них плавки, а мгновение спустя сидел на унитазе, в который, пардон за натуралистизм, жидко гадил. «Макс, что с тобой?» Услышал я через дверь голос Ягубкина. «Сру». Только и смог я выдавить из себя. Тут подтягиваются Саныч и Биркин с аналогичными вопросами. Я говорю, что мне уже легче, а сам пытаюсь вспомнить, что же я такого сегодня съел, от чего едва не обделался прямо на ринге. Ведь вполне мог стать позором всего советского спорта, после такого хоть в петлю лезь. Вроде бы на завтрак ел все то же самое, что и другие, не свежим ничего не отдавало. И тут в памяти всплыло случившееся в середине 90-х отравление в Греции баскетбольной команды ЦСКА, вернее, которое еще должно будет случиться. Там почти всю команду армейцев отравили минеральной водой с подмешанным в нее галоперидолом. Почему такое не могло произойти и сейчас? Только это, наверное, не галоперидол, а что-то из разряда слабительных. И неспроста в зеркале мелькнул какой-то тип, он вполне мог незаметно взять початую бутылку, а целую попросту заменить такой же, но уже с подмешанной гадостью внутри. Гадя и думая одновременно, я при помощи зубов разделался со шнуровкой на перчатках и стянул их с себя. Теперь хоть появилась возможность нормально подтереться. Наконец минут через 15 покидаю туалет, передвигаясь почти по крабье, задница горит огнем. Биркин еще здесь, хотя должен быть возле ринга. Добираюсь до мусорной корзины, и под недоуменным взглядом доктора достаю из нее бутылку. Григорий Абрамович, подозреваю, что в этой бутылке вода отравлена. То есть в воду подмешали какую-то гадость, от чего я на ринге едва не обделался. Дальше рассказываю всю подноготную, но Биркин не хочет верить, что какой-то тип, чье отражение я мельком видел в зеркале, специально подменил бутылки. «Максим, ты сейчас что, серьезно? Может быть, ты что-то съел? Или это кишечная инфекция?» «Нет, Григорий Абрамович, точно говорю, вода отравлена. Ее нужно отдать на экспертизу». «Ой, б. Я снова практически бегом рванул в туалет. Судя по всему, моему организму грозило тотальное обезвоживание. И как я завтра выйду на финал С? С кем, кстати? В следующем полуфинале должны были встречаться поляк и португалец. В общем-то, до лампочки, главное акклиматься к финальному поединку. Надеюсь, у нашего Айболита имеется что-нибудь укрепляющее желудок. Когда я, наконец, во второй раз покинул уборную, увидел приходившего в себя после боя, раскрасневшегося Аветисяна и Свиридова с Афонией, с задумчивым видом рассматривавших стоявшую на скамейке стеклянную емкость с водой, той самой, которой, подозреваю, я траванулся. Оба при моем появлении синхронно повернули в мою сторону головы. «Максим, как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался Георгий Иванович. «Бывало и лучше», – пробормотал я, осторожно опускаясь на скамейку рядом с Аветисяном. «Манвил, как отбоксировал?» «Победил», – улыбнулся тот через силу. «А что там с водой? Я что-то не совсем понял». «Погоди, Манвил, давай мы с этой водой сами разберемся», – слегка раздраженно сказал Свиридов и снова повернулся ко мне. «Говоришь, из этой бутылки пил». Повторяю историю, которую до этого озвучил нашему доктору. Заодно выдвигаю предположение, что мое отравление – тщательно спланированная акция. Либо чтобы опозорить советский спорт в моем лице, либо чтобы дать возможность выиграть хозяину соревнований. Ведь я мог бы обделаться и раньше, и вообще не выйти на ринг. А может, и первое, и второе вместе, может, хотели подгадать так, чтобы я загадил ринг по ходу боя, на виду у тысяч зрителей и перед объективами телекамер. Я бы, опозоренный, не смог продолжить бой, а грек одержал бы победу техническим нокаутом. Под конец рассказа добавляю, что воду хорошо бы отдать на экспертизу. «Отдадим», — кивнул непривычно серьезный Афоня. «Ты вот что, Варченко, и тебя, Аветисин, касается, да и всех, в общем-то. Короче говоря, пока никому про эту воду не говорите, а бутылку я с собой заберу. Пусть и правда исследуют содержимое, хотя я пока и не представляю, в какую лабораторию можно податься, хоть в Москву отправляй. Кстати, заодно в Госкомспорт позвоню, пусть они там тоже мозги немного напрягут. Повторяю, всем желательно пока держать язык за зубами, еще не хватало международного скандала. А как мы докажем, что воду нам подменили?» — поинтересовался я у Афани. «Тоже вопрос», — поскреб тот за лысину. «Хоть полицию вызывай с детективами, может, свидетели какие-нибудь видели, как этот некто подменял тебе бутылку. Но это опять же, шумиха, и возможно, беспочвенная. Еще, чего доброго, местные газеты все в красках так распишут, что после московских разбирательств нам голов не сносить». В этот момент по мою душу появился Биркин с целой пригоршней препаратов. Заставил выпить 5 таблеток активированного угля, 2 маленьких желтеньких пилюли и 1 белую. Меня едва не вывернуло, когда я все это в себя запихивал, запивая. Нет, водой из другой бутылки, которую догадливый доктор захватил с собой. «Надо, сынок, надо», — по-отечески ободрил меня Григорий Абрамович. «Зато в туалет сутки бегать не будешь. У тебя сейчас может начаться обезвоживание, надо пить больше жидкости, не помешает и крепкий чай. Георгий Иванович, найдем парню в гостинице «Черный», крепкий чай. То ли на автомате, то ли преднамеренно Биркин упорно называл с первого же дня отель гостиницей, но никто ему за это не пенял. Хоть горшком назови, лишь бы в печку не ставили. У меня в номере лежит пачка индийского. Как знал, когда из дома брал, ответил Свиридов. Вернемся в отель, я тебе, Максим, целую банку заварю. Ну ты как, получше. Вроде бы революция в животе завершилась, бунт подавлен, грустно пошутил я. Надеюсь, к завтрашнему финалу оклемаюсь. Знаешь уже, с кем дерешься. Хотя откуда, ты же второй полуфинал просидел в общем, поляк Янджичик твой соперник. Сильный парень, еще и левша. Я, правда, один раунд только успел посмотреть, прежде чем меня Чеботарев сюда притащил, но понял, что у твоего соперника слабых мест практически нет. Это ж надо, ребенка отравить, все никак не мог успокоиться Биркин. Хорошо еще, что так обошлось, а могли бы чего и похуже в воду намешать. Григорий Абрамович, прервал его Афоня, давайте не будем сейчас строить домыслы, мы имеем то, что имеем. В общем, я забираю тару с водой, а вы о случившемся молчок. В этот момент дверь раздевалки распахнулась и в помещение ввалился Саня Ягубкин, из-за спины которого вынырнул взволнованный Саныч. Оба практически хором вопросили: «Максим, ты как?» «Да вот, таблеток напился, в себя прихожу». «Сань, ты как?» «Выиграл свой бой, надеюсь». «Еще бы он у меня не выиграл», опередил того с ответом Саныч. «Досрочно, в третьем раунде». И так смачно шлепнул Ягубкина по ягодице, что тот даже поморщился. «Хаем, шлепни так тренер своего воспитанника или воспитанницу году так в 2020-м, его бы почти наверняка привлекли к уголовной ответственности за сексуальное домогательство. Сейчас это аналогично похлопыванию по плечу, никто из присутствующих в раздевалке вон даже и бровью не повел. Как же все в это время просто, таких слов, как абьюз и харассмент, в СССР люди и не слышали. В финале советская команда теперь представлена 7 боксерами. Единственная потеря – Леха Никифоров, неожиданно уступивший бельгийцу Питерсу. Из соперников рядом никто и близко не стоял, можно считать, общекомандная победа нам уже обеспечена. Учитываются в первую очередь золотые медали, предположить, что все наши проиграют свои финалы, не мог, пожалуй, даже самый смелый фантазер. Чудеса в спорте периодически случаются, но не настолько крутые. Можно, конечно, вспомнить Московскую Олимпиаду, там в финал также вышли 7, если ничего не путаю, советских боксеров, а выиграл только Шамиль Сабиров. Но там все сливки сняли кубинцы, а здесь их, к счастью, нет, так что чудеса устраивать некому, да и не стоит их бояться. Такие же люди, как и мы, только негры. Пока еще так можно говорить, даже в Штатах. Черные поднимут голову лет через 30, и тогда уже попробуй скажи негр или черный, мигом обвинят в расизме, хорошо, если извинениями отделаешься. Так что будут сплошные афроамериканцы и афроевропейцы. А потом еще и движение Black Lives Matter заставит белых вставать на колени перед черными, вымаливая искупление за грехи своих предков перед их предками. Сейчас скажи такое простому белому американцу, ни за что не поверит, покрутит пальцем у виска или вызовет полицию. Не то чтобы я был скрытым или, боже упаси, явным расистом, но во всем должна присутствовать мера. Все должны быть равны, невзирая на цвет кожи. Заигрались ребята в демократию, вот и пожинайте плоды своей толерантности. А где остальные парни? Спросил я. На трибуне болели за своих, сейчас все у выхода соберемся возле автобуса. Да, Георгий Иванович. Или в связи с этим, недоразумением будет какая-то новая вводная. Все по плану, бутылку Петр Петрович забирает на экспертизу, заодно в Госкомспорт позвонит, все им рассказать. Там должны оперативно принять решение. Надеюсь, это решение будет правильным, пробормотал Чеботарев. А меня опять скрутило. Рано я понадеялся на то, что бунт подавлен, революционеры пока не собирались складывать оружие. Когда уже таблетки Биркина начнут действовать? По возвращении в отель Свиридов, как и обещал, заварил литровую банку крепкого чая. По пути мы еще в аптеке купили несколько бутылок минералки. На всякий случай я предложил взять воду от другого производителя, мало ли. Идти со всеми в столовую Биркин мне запретил, раздобыл только где-то горстку сухариков, которые я сейчас и хомячил под чай в номере руководителя делегации. Последствий отравления уже не ощущалось, но слабость все равно присутствовала. Неужели греки могли пойти на такую подлость? Качал головой Георгий Иванович, глядя на то, как я пытаюсь добить банку с чефирем. И все ради какой-то медали. Ведь еще неизвестно, выиграл бы этот ксенокис свой финал или нет. Неужто снова попытались бы провернуть фокус с отравленной водой? Нет, решительно не понимаю. А почему нет? Один раз им это почти удалось. Если бы я не отправил соперника в нокаут, на третий раунд уже просто не смог бы выйти. Ну или вышел бы, обделавшись прямо на ринге. А потом и с поляком такой же фокус провернули бы. Парни еще в автобусе оказались в курсе моих приключений, тут же устроив бурное обсуждение этого скандального происшествия, кто-то даже крикнул, что нужно ехать в полицию. Но Георгий Иванович всех утихомирил, заявив, что Афонин свяжется с Газкомспортом, и там пусть начальство решает, что делать дальше. Весь вечер я прислушивался к своему организму. Нет, вроде не тянет справить нужду, если только отлить. Биркин прописал мне покой и еще раз напичкал активированным углем, предупредив, что если я утром все же схожу по-большому, то не должен пугаться черного цвета своих экскрементов. Такие вот натуралистические подробности. А что делать? C'est la vie, как говорят французы. Таблетки вкупе с чаем произвели отличный эффект. Утром я чувствовал себя почти как огурчик, ощущалась лишь небольшая слабость. На завтрак я готов был сожрать зажаренного быка, но Григорий Абрамович настоял, чтобы я ограничился куриным бульоном, который весьма кстати оказался в утреннем меню. В бульон по рекомендации Биркина я добавил сухариков и слопал получившуюся тюрю за милую душу. А на десерт снова стакан крепкого чая, заваренного мне Свиридовым. Даже неудобно стало, как все меня обихаживают. Заодно поинтересовался у Иваныча, какие новости от Афонина. Тот помрачнел и махнул рукой. Не хотел тебе говорить, но раз уж ты сам спросил. В общем, вчера поздно вечером он мне позвонил и сказал, что Павлов, в свою очередь посовещавшись с Громыко, передал ему приказ с Андрея Андреевича дело замять. Тем более, что наш боксер победил, так и нечего раздувать из мухи слона. Может, он и правда что-то не то съел, и мы тут безосновательно грешим на греческую сторону. Так что даже до экспертизы дело не дошло. Свиридов выглядел таким расстроенным, что я решил его немного приободрить. Да ладно, Георгий Иванович, все, что не делается, к лучшему. Я уже в норме, порву сегодня вашего поляка, как тузик грелку. Почему это сразу моего? Выдавил из себя улыбку собеседник. Но ты молодец, Максим, не теряешь оптимизма и бодрости духа, а это уже половина успеха. Воскресные финалы начинали в полдень по местному времени. Снова в зале телевидения, согласно весовым категориям, первыми на ринг выходили боксеры наилегчайшего веса. Толя Микулин в близком бою по очкам одолел выходца испанца с кинематографической фамилией Родригес. Тренер и по совместительству секундант испанца громко выражал недовольство вердиктом судей, но те своего решения не изменили. Дальше уверенная победа Гладышева, которому также пришлось провести на ринге все три раунда в поединке с итальянцем Францелли. Вася Шишов не посрамил честь отечества, одержав досрочную победу над французом Домиником Готье. После этой победы стало ясно, что командный успех за сборной СССР, но на достигнутом останавливаться мы не собирались. Акоп Кахин досрочно разобрался с представителем Югославии, а вот Аветисин другому Югославу, наоборот, уступил. Ох и расстроился парень, реально до слез. Еще бы, в свой день рождения так мечтал сделать себе подарок, золотую медаль первенства Европы и значок мастера спорта СССР, а в итоге просто перегорел. В конце боя полез рубиться и наполучал от хладнокровного Югослава. Вот что значит горячий кавказский темперамент. Что ж, вот и мой черед настал. Сегодня на мне синяя майка. После вчерашнего легкая слабость в организме ощущалась, но руки с ногами не дрожали, и на том спасибо. Жаль, не удалось проникнуть в раздевалку к полякам, где разминался соперник. Придется начало боя посвятить разведке. Гжигашин Джиичик оказался поджарым, рослым парнем немного выше меня. И, что самое неприятное, излучавший уверенность в своих силах. Именно уверенность, а не самоуверенность, что могло бы обернуться недооценкой соперника. Поднявшись на ринг, спокойно покрутил головой, разминая шею, как заядлый профессионал, несколько раз широко раскрыл рот, а под конец мини-разминки пару раз заехал себе же перчатками по физиономии, подготавливая ее к приему ударов противника. Его секундант тоже выглядел спокойным, тогда как Саныч заметно нервничал, даже моего Мишку пытался засунуть в карман спортивных штанов. Хотя уж ему-то чего нервничать. Сборная под его началом добилась командной победы, живи и радуйся. Но нет, переживает мужик, что ж, молодец, так и надо, за каждого из своих парней душой и сердцем болеть, иначе какой же ты тренер. Ну да ладно, это все лирика, а сейчас начнется физика. То есть физическое воздействие двух человеческих особей друг на друга при помощи верхних конечностей. Рефери Андреас Кох сегодня из ФРГ. Нижняя челюсть вперед, нос прямой и тонкий, губы сжаты в тонкую полоску, глаза серо-голубые. Истинный ариец. Для начала на все том же английском проводит с нами короткую беседу, мы автоматически киваем, мол, все поняли про ниже пояса, затылок и умение слышать команды рефери, давай уже, дядя, начинай. Наконец звучит команда. Бокс. И мы сходимся в центре ринга. Руки у соперника навскидку такие же длинные, как и у меня, так что особого преимущества кто-то из нас на дальней дистанции иметь не будет. Впрочем, разведку мы оба провели как раз с дальней дистанции, набросав друг другу ударов по перчаткам. Во второй половине раунда я стал чаще работать на средней дистанции, периодически входя в клинч, и соперник с готовностью принял мою игру. Янджичик практически ни в чем мне не уступал, и первый раунд, как мне показалось, был ничейным. Саныч в перерыве меня не гнал вперед, советовал продолжать в том же духе, да и я понимал, что рано еще спортовать. Бреши в обороне противника я не заметил, поэтому сильно сомневался, что мне удастся, как накануне с греком, провести комбинацию с завершающим акцентированным ударом, способным отправить соперника если не в нокаут, то хотя бы в нокдаун. Значит, нужно брать количеством ударов и желательно точных попаданий. Пусть 5 ударов придутся по перчаткам, а 6-й все равно достигнет цели. Ну и работать чаще по нижнему этажу, то есть по корпусу, а не, боже упаси, ниже пояса. Я сразу же стал реализовывать свой план, надеясь, что мне хватит выносливости до конца боя даже после вчерашнего отравления. Янджичик не тушевался, отвечал тем же, но мне казалось, что я попадаю почаще. Или лишь казалось. В общем, второй раунд прошел в обою до острых атаках и контратаках, но опять же, не сказать, чтобы кто-то из нас двоих выглядел на голову сильнее соперника. Но жара, сука, дает о себе знать. Пот с меня, да и с соперника тоже, лил градом. Едва прозвучал гонг на второй перерыв, Саныч, вытащив у меня из рта капу и доверив ее ополоснуть стоявшему за канатами Биркину, первым делом устроил мне прокачку. «Дыши глубже, вентилируй легкие», — командовал он, надавливая пятерней на мою грудную клетку. После третьего вдоха как-то раздышалось, после чего Чеботарев по моей просьбе дал мне глотнуть из бутылки. Надеюсь, вода в этот раз не отравлена. Оставшееся время он обтирал, обмахивал меня влажным полотенцем и инструктировал относительно моих действий в третьем раунде. «Сейчас все будет решаться, но сразу не зарубайся, а то на концовку может сил не хватить. Как минута останется, я тебе так и крикну, минута. Вот тогда выкладывайся по полной, силы экономить уже будет не нужно. Тренерская установка, может, и сработала бы, не ввяжись соперник с первых секунд заключительной трети боя в жестокую рубку. Я не ожидал от него такого лихого начала и сразу же напропускал пару-тройку ударов из обрушившейся на меня серии. Не без труда разорвал дистанцию, но Янджичик снова рванул на меня носорогом, и еще одна серия пулеметных ударов прошлась по моим корпусу и лицу. Да ё-моё, я снова разорвал дистанцию, но сейчас вроде бы оппонент уже не наскакивал, видимо, посчитал, что неплохой задел уже имеется. Я тем временем привел мысли в порядок. Что же это такое, я даже не оказался готов контрактовать, понадеялся, что хладнокровный поляк если и спортует, то тоже в концовке боя. Получается, наш план пошел на смарку, и после двух удачных атак в начале раунда соперник переигрывает меня по очкам. Значок мастера спорта СССР начинал от меня медленно уплывать, помахивая ручкой. Тянуть до последней минуты теперь не имеет смысла, кажется, есть только один шанс спасти бой, идти вперед самому в надежде перебить соперника. Победит тот, у кого крепче окажутся не только кулаки, но и характер. Впрочем, кидаться вперед сломя голову, рискуя напороться на подготовленный встречный удар, чревато, тут нужно действовать хитрее. Обманный финт, соперник непроизвольно поднимает руки, закрывая голову атакой несостоявшегося удара, а я в это мгновение бью в корпус. Правая перчатка с чавкающим звуком входит в брюшной пресс поляка, и пусть я попадаю не в солнечное сплетение или печень, все равно видно, что Инджичик ощутил силу моего удара, а это, по идее, одно заработанное очко. Псяк рев, цедит, морщись, соперник. Ага, нервничаешь, шляхтич. Что ж, продолжим выводить тебя из равновесия. Правда, в следующий раз соперник на мой финт не купился, но я предвидел такое развитие событий и, сделав вид, что разочарован хитростью оппонента и отступил на шаг, в следующее мгновение демонстрирую чуть расслабившемуся поляку домашнюю заготовку. Серия, обернувшаяся в полуфинале нокдауном для грека, Инджичика с ног не свалила, однако это, во-первых, опять же наверняка заработанный балл, а во-вторых, удар все равно получился чувствительным, заставив Гжигожа вновь страдальчески поморщиться. Минута. Слышу крик Саныча. И тут же, видимо, поняв, что таким способом я того и гляди восстановлю паритет по очкам, поляк пошел в атаку. Вот только на этот раз я к такому повороту событий оказался готов, не зря же выводил из себя Инджичика. Нырок, и вот я уже на средней дистанции, перчатка соперника вместо полновесного удара лишь чуть гладит мой висок. Я же в свою очередь, не экономя силы, провожу серию корпус-голова-корпус, пробивая заключительный удар в уже подраненную печень. И на этот раз результат достигнут. Поляк медленно опускается на колено. Но пока он опускается, я, опережая команду рефери в угол, посылаю в любезно отрывшуюся челюсть смачный апперкот. Вот теперь с чувством выполненного долга можно и в уголок отойти. Заодно и дух перевести, пока Кох отсчитывает оказавшемуся на конвасе сопернику нокдаун. А может, и нокаут. Судя по тому, что поляк все еще не может принять вертикальное положение, досрочная победа, вполне реальный исход боя. И будет это очень кстати, так как сейчас я чувствовал себя совершенно изможденным, все-таки вчерашнее отравление не прошло даром. Эйт. Услышал я голос рефери, и в это мгновение, словно какой-то адский колокол прозвучал гонг, а нет, ну почему, 2 секунд не хватило, каких-то несчастных 2 секунд, немчура, блин, мог бы и побыстрее считать, теперь все будет решаться под счетом очков, и далеко не факт, что судьи насчитают в мою пользу, черт, черт, черт, вернее, наоборот, господи, пусть будет так, чтобы я попал больше, а судьи оказались честными. Очень хочется золотую медаль и удостоверение мастера спорта СССР. Поляк, хоть и с помощью рефери, все-таки встает на ноги и, пошатываясь, двигается в свой угол. Я его перехватываю, дружески похлопываю по плечу, дождавшись кривой улыбки, и иду к Санычу, который стягивает с моих рук перчатки и аккуратно вытирает мое лицо влажным полотенцем. Оказывается, у меня небольшое рассечение под левым глазом. И ведь не заметил, когда схлопотал. Хорошо хоть крови почти нет, иначе рефери мог остановить бой, а там кто знает, чем дело закончилось бы. Правда, чувствую, как глаз малость заплывает, но это уже физиология, и даже волшебные примочки Григория Абрамовича не сильно помогают. А Кох тем временем собирает судейские записки. Последний из 5 боковых судей долго возится, все что-то высчитывает, наконец отдает бумажку рефери. Не знаю, ой не знаю, чего они там насчитали. С тревогой в голосе бормочет Саныч. «Ладно, ступай». Шлепает меня по плечу, и я иду в центр ринга, где Андреас Кох обхватывает крепкими пальцами мое запястье. Кошусь на стоящего левее поляка. Тот смотрит перед собой, кусая губы, а на его правой скуле наливается кровоподтек. Хорошо я попал, смачно и, что самое интересное, соперника мне почему-то совсем не жалко. Вот если рефери поднимет мою руку, тогда, может быть, и пожалею. И вот он, момент истины. Рефери отдает записки судье-информатору, который на английском начинает зачитывать итоги боя. Насколько я ориентируюсь в языке Диккенса и Шекспира, судья из Англии отдает свое предпочтение боксеру в синем углу, то есть мне. А вот шотландец насчитал в пользу поляка. Так, это уже зачитывают записку судьи из Греции. Отомстит за своего земляка, которого я вчера отправил в нокаут в полубессознательном состоянии. Отомстил. Соперник ведет по запискам, 2 часа 1 минута. Теперь уже моя очередь кусать губы. Закрываю глаза, внутренне пытаясь согласиться с тем, что поляк был чуточку сильнее, но мое второе я протестует, не хочет идти на уступки. И правильно делает, потому что судья из Венгрии восстанавливает паритет. Спасибо тебе, Берт.